Как только в городе узнали о водворении доктора на бриге, его друзья приложили все усилия, чтобы отговорить его от участия в экспедиции, но это только укрепило ученого в раз принятом им решении. Если доктор где-нибудь пускал корни, то едва ли кому-нибудь удавалось сдвинуть его с места. С этого времени всякого рода толки, догадки, предположения, опасения стали расти, как грибы, не по дням и по часам. Это не помешало, однако, спустить форвард на воду 5 февраля 1860 года. Через 2 месяца бриг был уже готов к отплытию. 15 февраля, как сказано было в письме капитана, по Эдинбургской железной дороге в Ливерпуль в адрес Ричарда Шандена был доставлен датский док. Собака казалась злой, трусливой и мрачной, глаза у нее были какие-то странные. На медном ошейнике было вырезано слово «Форвард». Шанден в тот же день принял собаку на борт и о получении ее сообщил по адресу livorno.k.z. Экипаж «Форварда» состоял из 1. Капитана K.Z. 2. Ричарда Шандена, помощника капитана. 3. Джеймса Уолла, второго помощника. 4. Доктора Клоубони. 5. Джонсона, боцмана. 6. Симпсона, гарпунщика. 7. Белла, плотника. 8. Брентона, первого механика. 9. Пловера, второго механика. 10. Стронга, негра, повара. 11. Фокера, ледового лоцмана. 12. Уолстера, оружейника. 13. Болтона, матроса. 14. Гарри, матроса. 15. Клифтона, матроса. 16. Глиппера, матроса. 17. Пена, матроса. 18. Уоррена, кочегара. Таким образом, не считая капитана, экипаж был весь налицо.